Глава 8. Наташа. Я теряюсь. Глядя в ее ярко-зеленые глаза, чувствую, как по щекам расползается жар. Оглянувшись, Рома быстро оценивает ситуацию и сдержанно произносит: «Она не официантка. Это мой ассистент, Наталья». Тут же выросший между нами Арчи пытается переключить внимание Ромы и Ильяны на гостей. Но перед тем, как она отворачивается, я успеваю заметить в ее взгляде насмешливое недоумение. Дескать, ассистент для нее тоже официант, только с более широкими функциями. Делаю несколько успокаивающих вдохов, спускаюсь со сцены и встаю слева от нее. Я не хочу сидеть за столиком в качестве зрителя. Я хочу стоять рядом, чтобы видеть реакцию присутствующих на речь, которую произнесет Рома. Однако перед началом презентации Арчи снова попадает под обстрел. «Столики, серьезно?» — спрашивает взбешенный Березовский. «Людей надо накормить и напоить. Тогда они уйдут довольные», — отвечает продюсер. «Я должен буду развлекать жующую публику?» «Наташа права, это несерьезно. Обсудите это дома перед сном», — цедит Арчи сквозь зубы. «Сейчас не до этого». Я согласна, что сейчас не до этого. Уже ничего не изменишь. Но уверена, что после мероприятия Рома молчать не будет. А в данный момент, мгновенно сконцентрировавшись и настроившись на рабочий лад, он поднимается на ярко освещенную сцену. Я затаиваю дыхание и не шевелюсь. От волнения потеют ладони и сводит живот. Но как только Рома начинает говорить, мое внутреннее напряжение сходит на нет. «Добрый вечер, друзья. Я рад, что вы здесь. Мой курс по ребрендингу личности и измена плавно набирает обороты. Конечно, сегодня я не расскажу вам, как изменить жизнь. Это было бы глупо». Он одаривает своих гостей восхитительной ухмылкой. Система гораздо глубже, и на ее изучение потребуются время и определенные силы. Я лишь дам вам самый банальный пример того, как моя любимая физика может применяться вами для достижения своих целей. Итак, друзья, первый закон Ньютона. Рома отворачивается к доске и пишет на ней фломастером. Кто-нибудь его помнит? Из зала кто-то выкрикивает про яблоки, и Березовский обворожительно улыбается, прищуриваясь от яркого света, бьющего ему в глаза. «Всякое тело продолжает удерживаться в состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние», — цитирует закон. В зале полная тишина. Я еле сдерживаю довольную улыбку. Кто бы мог подумать, что московский бомонд будет слушать физику в современной интерпретации? Да и как слушать, открыв рты? Не ослепленная светом софитов, я внимательно наблюдаю за этими людьми. Фиксирую взглядом интерес в глазах, недонесенные до рта закуски, заинтригованные улыбки. Им нравится. Они в восторге от моего гения и того, что он говорит. Рома резко соскакивает со сцены и хватает с ближайшего стола два заранее заготовленных апельсина. Задрав штанины, ловко забирается обратно и снова смотрит на присутствующих. Я млею от бешеной мужской харизмы, как и все они. То есть тело в движении. Он присаживается, вытягивает руку и отпускает первый апельсин свободно катиться по сцене. Будет двигаться до тех пор, пока его не остановить. А тело в состоянии покоя поднимается и кладет второй апельсин на стол. Будет находиться в покое до тех пор, пока не придать ему ускорение. Захватив стакан с водой, Рома забрасывает свободную руку в карман брюк и продолжает. Как это можно применить для достижения ваших целей? Какой вывод можно сделать? Он улыбается, расслабленно делает глоток воды и отставляет стакан. Я вам расскажу. Для того, чтобы начать совершенно, нет нужды сразу давить на газ, как многие привыкли. Это не так работает. Достаточно просто прийти в движение. Если вы решили похудеть, сделайте хоть что-нибудь. Придите в движение. Купите электронные весы или кроссовки для бега. Если вы чувствуете, что не можете сейчас написать хит, который разорвет мировые чарты, начните с малого, всего с 5 нот, которые своей неповторимой мелодией зацепят слушателя. Длинными пальцами он изображает игру на фортепиано и, сделав паузу, играет голосом. Ведь для того, чтобы идти в сторону цели, надо просто спрыгнуть со стола. Ловким движением Рома сталкивает апельсин, и он катится по полу совершенно так же свободно, как первый. В зале начинают аплодировать. И заводит публику Ильяна. Сидя за столиком у сцены, она поднимает руки и первая начинает хлопать. Мне приятно, правда. Но каждый раз, когда мой взгляд цепляется за яркое рыжее пятно, между ребер начинает тревожно зудеть. Факт их знакомства с Ромой не дает мне покоя. Чуть позже, когда официальная часть мероприятия позади, сцену, с которой Рома даже не успел сойти, атакуют операторы, журналисты и фотографы. Щелчки камер, фотовспышки и гул голосов напоминают пчелиный улей, в центре которого Березовский чувствует себя вполне уверенно. Перехватив его взгляд, я поднимаю ладони и улыбаюсь. Он незаметно мне подмигивает. У него снова все получилось. Мои волнения и сомнения сейчас кажутся малодушной трусостью, потому что все поставленные им самим задачи Рома щелкает как орехи. Это длится больше часа. Стоя неподалеку от сцены, я наблюдаю за триумфом Березовского и незаметно снимаю на телефон знаменитостей, рассчитывая удивить свою подругу. Ильяну тоже фотографирую. Не знаю зачем, но кажется, она тоже звезда. Потом, наконец, начинается фотосессия. Стоя у пресс-вола, Роман смотрит в объективы камер. Плечи расслаблены, взгляд уверенный, подбородок выдвинут вперед, ведет себя так, словно занимался этим всю свою жизнь. Арчи не отходит ни на шаг, словно без него фотографии получаются кривыми. Рыжая Риана тоже тут. Не обращая на меня ни малейшего внимания, не сводит с Ромы глаз. Это меня раздражает неожиданно сильно. Она не имеет права так смотреть на него. «Делаем серию для личного альбома?» — спрашивает фотограф, глядя на продюсера. «Конечно!» — восклицает тот. «Исторический момент!» Обойдя группку людей, я взлетаю на сцену и занимаю место рядом с Ромой. Он тут же находит мои пальцы и сжимает их в своей ладони. Его руки теплые и сильные, как всегда. Березовский такой же, как и был. На сцене он успешный и рассудительный бизнесмен в дорогих кроссовках. А в жизни все еще мой самый близкий человек. Безмолвно, делясь эмоциями, жмусь к его плечу. Арчи встает с другой стороны от Ромы, а около меня появляется пахнущая сладкими духами Ильяна. Остановившись гораздо ближе, чем положено, она явно пытается оттеснить меня от Березовского. «Простите, подожди вон там». Кивком головы указывает на место, где я простояла все время, пока шла презентация. «Нет». «Что значит нет?» Удивляется максимально искренне. «Если хочешь, мы попросим фотографа, и он снимет тебя отдельно. А теперь выйди из кадра, потому что ты сливаешься с фоном». Мне словно прилюдно оплеух надавали. Кровь ударяет в голову, и я слепо бросаюсь в атаку. «Может, это вас отдельно снять? Какое отношение вы имеете к программе Романа?» «Ром?» — ахает она. «Это что такое? Что она себе позволяет?» «Наташа, отойди!» — доносится откуда-то шипение Арчи. Машинально задвигая меня за свою спину, Рома смотрит в лицо Ильяны. В его взгляде лед, от которого у меня идет мороз по коже. «Полегче», — говорит он негромко. «Ты с моей женой разговариваешь».